Я начну. Это запутанная, грязная интрига и направлена против тебя. Вернее, сначала присутствовал еще один человек по фамилии Минск, но ты избавился от него, поэтому остался только ты. Кто же ее организовал, спросил я. Я имею в виду, кроме тебя. Ты их знаешь. Это парни, до которых дошел слух, что некоторые весьма важные люди здесь устали составлять досье на некоторого заморыша по имени Матхелм. На него уходит слишком много бумаги. Они предпочитают завязать папку и пометить ее «устранен». Как я уже говорила, одновременно намечалось устранить еще одного человека. Тут все прошло как по маслу, но вот тебе удалось ускользнуть. А ты и сам знаешь, каковы эти бюрократы. Даже если работа не представляла особого значения, вряд ли в Москве трясутся от страха при упоминании неподражаемого Матта Хелма. Признать поражение они не согласятся. Поэтому был задействован план номер 2, в котором роль наживки вместо Минска должна была сыграть я. Собственно говоря, он немногим отличался от исходного плана. Первоначально предполагалось, что ты маленькая дрянь, Ренни и Шнейдер, завоюет твое доверие, а при необходимости заберется к тебе в постель здесь, в КИС. Тогда как мне предстояло разыгрывать коварную злодейку, которую вы вместе пытаетесь отдать в руки правосудия, пока ей не подвернется случай покончить с тобой. Теперь, когда Ренни сошла со сцены, главная роль перешла ко мне. Мне надлежало разыгрывать несчастную, неправильно понятую женщину, в действительности кристальной души человека, а затем нанести мгновенный, неотразимый удар. Вот таким образом. Теперь ты перестанешь стесняться. Я с любопытством наблюдал за ней. Разумеется, теоретически предполагалось, что поскольку она рассказывает о том, как собиралась меня убить, то, стало быть, отказалась от этой мысли. Хотя последнего она даже не говорила. — Да, именно так мы и предполагали, — сказал я. На лице у нее отразилось некоторое разочарование. — В самом деле? — В противном случае. — Зачем тебе было околачиваться здесь после провала в Нассау, если любой из твоих катеров мог за несколько часов доставить тебя на Кубу? — Напрашивается ответ. — Ты ждала меня. Честно говоря, первым моим побуждением было оставить тебя ждать до скончания века, но начальство решило иначе. Именно потому ты и поспешила мне сообщить о бедняжке Лейси Роквилл. Настоящая Лейси Роквилл все еще жива и томится в некой мести. В случае, если я возьмусь за дело слишком круто, ты могла использовать ее в качестве заложницы. Но я несколько смутил тебя своим мягким обращением. Не так ли? Да еще повесил на тебя кучу каких-то похищений, к которым ты не имел ни малейшего отношения, и о которых вообще ведать не ведала. Но теперь, после того, как у тебя было время обо всем пораздумать и посоветоваться со своими тайными друзьями, ты пришла к выводу, что все это как нельзя более кстати. Тебе достаточно просто рассказать мне, где находятся люди, которых я ищу, и позаботиться, чтобы на месте меня поджидала надежная западня. Ну, а тем временем, разумеется, не помешает развеять мои сомнения с помощью секса и откровенных излияний. Я услышал, как Харриет порывисто вздохнула, потом тихо рассмеялся. Дорогой мой, похвальная готовность не зайти к женской просьбе и перестать притворяться. Ладно, теперь твоя очередь. Предположим, мы хотели попытаться устроить тебе ловушку. Что ж ты намеревался предпринять в этом случае? Я жажду услышать правду, дорогой, последуй моему примеру. — Предпринять? — переспросил я. — Конечно, я намеревался сделать то, ради чего я здесь. То, ради чего я наведался к даме, даже переспал с ней, которая дважды пыталась меня убить. Я намерен позволить заманить себя в ловушку. Последовала короткая пауза. Потом Хэрриет, не глядя в мою сторону, сказала, — Ты все еще продолжаешь хитрить. Ты разочаровываешь меня, Мат. Я была с тобой откровенна. — Напротив, Хэтти. — Это чистая правда, — заверил я. — Я должен отыскать этих проклятых, которые позволили похитить себе кучки чокнутых революционеров, передравшихся между собой. Если для этого понадобится сунуть шею